Это был почтовый голубь, выпущенный из корзины воздушного шара. «Все идет хорошо», — сообщал Андре. Это была первая и последняя весточка от него. Где могла погибнуть экспедиция? В каком районе ее искать? Куда направить спасательные группы? Вот вопросы, с которым обращались к Нансену, но на них даже он не мог дать ответа. Если они удачно спустились на лед, то, быть может, сумеют по дрейфующим ледяным полям добраться до Шпицбергена или, как я, до земли Франца Иосифа, объяснял он. Вернуться они смогут через год, а может быть, даже через два, если, я повторяю, они благополучно спустились. В противном случае... Прошло несколько лет. Об экспедиции Андре не было никаких известий. Постепенно о ней забыли. Жизнь пошла своим чередом. Мир стали волновать известия о новых полярных экспедициях, о новых победах человека в борьбе с холодом и льдами и о новых трагедиях. Загадка шведской арктической экспедиции осталась неразгаданной. Прошло 33 года, пока летом 1930 года моряки норвежского судна «Братвак» не нашли случайно на одном из островов Шпицбергена останки погибших, лодку, оружие и наполовину испорченный плесенью дневник экспедиции, который позволил воссоздать день за днем трагическую историю первых полярных аэронавтов.